Бесценное время и помощь родителям. Конечно, с тех пор, как я была молодой, очень многое изменилось. Я бы не сказала, что все перемены к лучшему. Но вот скорость жизни увеличилась в десятки раз. Многим молодым семьям приходится расписывать свои дни буквально по минутам, чтобы успеть все, что хочется. Вот почему вам не следует допускать даже в мыслях, будто кто-то захочет или сможет потратить время на то, чтобы сделать для вас те вещи, о которых вы не соизволили позаботиться сами. И дело тут не в том, что вас мало любят. Просто не взваливайте на них еще и эту тяжесть. Первый раз, когда мне пришлось заниматься посмертной уборкой, случился после ухода моей мамы. Я убиралась в квартире отца. Мои родители прожили вместе 46 лет, и папа был просто не в состоянии самостоятельно справиться с переездом в меньшую квартиру. Вместе мы собирали мебель, белье, домашнюю утварь, какие-то мелочи и картины, которые должны были сделать удобным и уютным его новое жилье. Моя мама была очень организованной, мудрой и реалистичной женщиной. Временами ей случалось серьезно болеть. Это укрепило ее в убеждении, что долго она не проживет, и заставило планировать, что будет после ее смерти. Когда я приступила к уборке, то обнаружила множество записок, прикрепленных к одежде и прочим вещам. Краткие распоряжения, написанные от руки. Какие-то вещи следовало отдать на благотворительность. Какие-то книги вернуть прежним владельцам. На лацкане старинного костюма для верховой езды имелась записка с просьбой передать его в исторический музей. Там даже стояло имя сотрудника музея, с которым нам следовало связаться. Даже если эти коротенькие инструкции не были адресованы именно мне, они меня значительно успокоили. Я почувствовала, что моя мама была здесь для меня. Она действительно сделала собственную посмертную уборку. Я была рада, что это оказалось хорошим примером, показывающим, как важно следить за своими вещами, чтобы облегчить участь близких после смерти. Моим пятерым детям было от года до 11 лет в ту пору, поэтому я была очень занята. Так как у меня было очень мало времени, я решила связаться с аукционистом, чтобы вывести и продать все, что мой отец не захотел забрать в свой новый дом поменьше. Такие услуги могут показаться дорогой роскошью, но на самом деле это не так. Аукционист окупился прибылью с проданных вещей. Так что это не сказалось ни на моем кошельке, ни на кошельке отца. В наших обстоятельствах это было лучшее решение. Как вариант, если у вас есть брат или сестра, которые могут вам помочь, то можно и не нанимать аукциониста. Работа аукционного офиса требовала повышенного внимания. Но я помню, что как только они начали, все происходило очень быстро. Мне было трудно удержаться от того, чтобы не останавливать некоторые машины и еще раз не взглянуть на какие-то вещи, прежде чем расстаться с ними навсегда. Но мне удалось не принимать близко к сердцу это расставание, сколько бы вещей не пришлось отправить на аукцион. Нужно было заботиться и о более насущных и сложных вещах, например, о потребностях моих детей, о состоянии моего отца в связи с переездом и с горем, потерей жены, моей матери. Просто не было времени, чтобы еще сосредотачиваться на материальных утратах. И кроме того, мне нужно было убедиться, что у нас есть все необходимое из предметов домашнего обихода и мебели, что могло бы понадобиться папе. Даже если на аукцион отправили что-то лишнее, это еще не было концом света. Важнее всего было сохранить вещи, которые папа считал нужным перевести в новый дом. Мы оставили его любимый стол, куда он ставил портрет моей матери, а также любимое кресло и несколько рисунков, с которыми он не захотел расстаться.